Глава 12. Братство злых клоунов. «Змею терпеть, так надо», — будто извинялся великан, разминая нижние конечности своего друга. «Ничего, боль моя сестра, я уважаю ее как старшую». В дверь постучались. Глыба накрыл теплым одеялом ноги оружейника и пошел посмотреть, кто там. Вернувшись, серьезным лицом важно доложил: «Ласка, Айболит». «Адъютант», — с теплотой подумал Михаила товарища и махнул рукой. «Пускай заходят». В каюту капитана вошла Ласка. За ней высокий худощавый мужчина, слегка сгорбленный, но с сильными руками и длинными развитыми пальцами. С первого, да и со второго раза не поймешь, принадлежат эти руки бойцу или все же пианисту. Воинову почему-то этот гость напомнил богомола. Сразу бросались в глаза его высокий лоб, впалые щеки аскета, длинные белые волосы с прямым пробором и клинообразная бородка. Ласка представила: «Айболит, очень хороший знахарь и врачеватель. Он быстро поставит вас на ноги, капитан». «Сам Айболит?» — съязвил оружейник. «Знаю, знаю. Давно ли вернулись с Лимпопо?» Но тут же исправился. «Извините, тут меня истязали массажем. Злой я. На самом деле рад видеть вас, док», — сказал Миха и протянул руку. Рукопожатие знахаря оказалось сильным. Его сухая крепкая рука будто была выточена из клена. Айболит слегка поклонился. «Спасибо, змей, за освобождение. Я в непомерном долгу пред вами. А ты, глазастая, иди. У тебя и так дел полно. Здесь уже и без тебя справимся». Мужчина прямо-таки вытолкал девушку из каюты. «Пусть останется», — сказал командир. «Ласка, пока Айболит осматривает меня, посиди в холле. Выпей алого гроха, он на столе, в графине. Ты вскоре понадобишься мне». «Кто же откажется? Я о таком только слышала», — направляясь в холл, ответила девушка, нисколько не обидевшись на попытку прогнать ее. «Тогда и не стесняйся, пей в пользу», — вслед посоветовал Михаил, а когда дверь захлопнулась, обратил все внимание на врачевателя. Осматривая и пальпируя его ноги и спину, Айболит с одобрением посмотрел на Глыбу. «Молодец, вы, капитан, в надежных руках». Гигант просиял. «Глыба умеет, Глыба будет стараться». «Что ж, змей, у вас была параплегия, следствие серьезной травмы, лет 5 в коляске, так?» уточнил знахарь, хотя на самом деле в подтверждениях не нуждался. «Совершенно верно, док», — потрясенно кивнул пациент. «Удивляться не стоит, капитан. Не забывайте, где мы. У вас свой дар, а у меня свой. И уж поверьте, я многое здесь повидал. Ваши способности необычны, и, думаю, многих в этом мире они не обрадуют. Подвижность в скорости к вам вернется. Регенерация идет полным ходом. Извините...» — поправился знахарь, неправильно выразился. «Перестройка идет полным ходом». «Док, что значит перестройка?» «То и значит, что ваша, так сказать, пока ограниченная подвижность обусловлена не столько вашей травмой, сколько перестройкой организма в более совершенную, крепкую, гибкую, эффективную структуру». «И что во мне изменяется?» — спросил взволнованно стрелок. «Скорее всего...» «Все?» — заявил Айболит. «Я что, превращаюсь в монстра?» Змей не на шутку испугался, но виду не подал. «Ну что вы, капитан, как боевому офицеру скажу прямо, вы, как железный нож, становитесь булатным. Форма одна, ну, а качество разнятся». Михаил приподнялся на руках. «А эта информация о боевом офицере тоже от пальпации?» — жестко спросил он, но Айболит невозмутимо объяснил. «Совершенно верно, капитан. От пальпации. У вас было несколько пулевых ранений. Остаточные явления все еще присутствуют, но скоро пропадут полностью. У вас характерные наросты на костяшках, на фалангах. Ребра ладоней увеличены и набиты. Голень тоже видоизменена, будто вы всю жизнь тайским боксом занимались. Плюс выправка, армейская дисциплина, манеры. Достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы». «Да, док, простите. А вы молодец». «Спасибо, капитан», — сдержанно поблагодарил врач. «А теперь полежите тихо, задержите дыхание и потерпите немного». Воинов вздохнул и замер, и не видел, что там делал Айболит. Холодная приятная волна прокатилась 3 раза по телу оружейника. Ноги защипало, будто их зарыли в муравейник. «Все, можете дышать?» Неприятные ощущения исчезли. Захотелось встать и побежать. «Спасибо, док», — с чувством поблагодарил капитан. Знахарь придержал его рукой. «Лежите спокойно. Готовы потерпеть еще немного? Это будет непродолжительно, но больно». «Для пользы всегда готов, док. Боль — это благодать по сравнению с полным онемением. Это уж я точно знаю». «Змей, можете кричать. При практике огненных гвоздей не зазорно». «Звучит многообещающе», — усмехнулся командир, внутренне напрягшись. «Да, но это очень действенная процедура. Глыба, вижу, ты силен. Держи капитана. Желательно, чтобы он ни на миллиметр не сдвинулся». Оружейник почувствовал на своих плечах стальную хватку друга, расслабился и, как учили, забыл о своем теле. Огненные иглы, прошивающие тело, со стороны виделись обычными хлопками по спине. Офицеру казалось, что тонкие сгустки огня насквозь прокалывали позвоночник. Вот инквизитор и до тазобедренных суставов добрался и жжет, яростно вбивая свои пламенеющие инструменты в то, что ниже спины. Такие интересные действия Айболита-пиромана не давали совсем отрешиться. Наконец все прекратилось, и змей облегченно выдохнул. «Интересно, док, у вас эти гвозди огненные 200-ки или поболее будут? А вообще, такая лечебная практика и в пыточной сгодится». Разлепив губы, прохрипел стрелок. В его сознании бились сомнения. «Интересно, а раньше на действующей службе смог бы я такое выдержать? Что-то подсказывает мне, вряд ли». Необычно задумчивое лицо пациента после такой-то процедуры, видимо, сильно позабавило эскулапа-экспериментатора. Док заржал прямо как батя и сразу стал своим. «Змей, вы и вправду монстр! Даже не представлял, что можно такое выдержать и даже не выматериться. Вы меня пугаете, капитан!» «Эка невидаль! Да я и сам себя в последнее время пугаюсь», — подумал оружейник, а вслух произнес. «Спасибо, док, незабываемые впечатления, будто в Диснейленде побывал». Айболит опять заржал и, вытерев слезы, сказал: «Буду счастлив служить под вашей рукой, змей». «Удивительный все же мир Стикса, хотя и страшный», — подумал знахарь, которого все теперь звали Айболитом, вновь обследуя ноги, спину и ягодицы командира своими жесткими пальцами. «Если кто-нибудь в том уже забытом мире показал бы мне эти ноги и сказал, что это ноги спинальника, я бы долго смеялся над неучем». «Ну все, можете одеваться, капитан. Нужно повторять эти процедуры каждые 3 дня в совокупности с массажем вашего друга. Будет, безусловно, положительный эффект. Выдержите?» Лежавший на кушетке кивнул. «Куда я денусь, док?» А что он мог еще сказать? Полноценно встать на ноги было его давней целью, а боли, страдания с недавних пор воспринимались как беспокойные попутчики на железной дороге, от которых, увы, не отказаться. Билет ими тоже оплачен. «Ну и хорошо, ну и отлично. Я могу идти, капитан?» «Еще минуточку, Айболит. Можно вам задать один вопрос?» «Да, конечно, змей. Можете полностью располагать мной и моим временем». «Как я понял, вы способны не только лечить, но и видеть дар другого человека?» Айболит скривил губы. Похоже, улыбаться этот человек не умел. Задумался, погладил несколько раз свой затылок, собираясь с мыслями, и выдал. «Капитан, увидеть ваш дар — не такая простая задача. Более того, это опасно не только для знахаря, но и для испытуемого. А то, что я почувствовал при тактильном контакте с вашей кожей, это мимолетное озарение, если хотите. Видите ли, капитан, любой знахарь, развивая свой дар, может достичь возможности предвидения. Конечно, не такой силы, как у настоящего предсказателя, но все же. Я на миг увидел ваше будущее и вашу силу, и злую, тщетную волю многих, направленную против вас. Понимаете, это трудно передать словами». Миха, соглашаясь, кивнул. «Надо бы над всем этим крепко подумать». «Я ответил на ваш вопрос, капитан?» «Да, вполне, Айболит, вполне», — в задумчивости произнес Воинов. «А вы можете конкретней определить мой дар и чем он огорчить может?» «Да, только мне нужно кое-что из лаборатории Красной Горки. Она у нас в трюме и упакована. Потребуется некоторое время». «Сколько?» «Часа, думаю, хватит». «Вот и хорошо. Жду вас через час. Но прежде отведайте приготовленный глыбой алый грох». «Спасибо, капитан, непременно. Когда еще выдастся попробовать этакую редкость? Да и для нашего сеанса полезно». Оружейник оделся и позвал Ласку. «Чем могу служить, капитан?» — заинтересованно спросила девушка. «Расскажи мне о Стиксе». «Что рассказать?» — спросил администратор. «Важная». «Непростая задача», — блондинка задумчиво покусала губу. «Здесь важно все. От этого зависит, будет ли у тебя обед или ты станешь чьим-то обедом». «Однако...» «Хорошо, капитан. Что такое Стикс, точно никто не знает. Версии от стаба к стабу могут разниться. У нас в ходу вариант, что это мир кластеров, как бы сот в бесконечном улье и споровых грибов. Большинство кластеров стандартные, перегружаемые от строго выверенного времени до непредсказуемого. Есть стабильные и удача, если с большими поселениями. В нашей зоне это Ораниенбаум, Кронштадт, Луга, Выборг, Хельсинки. И таких ничтожное меньшинство, как обитаемых планет во Вселенной, тончайшая прослойка между молотом и наковальней. Вот хотя бы сосновый бор. Обычный стандартный кластер. Перезагрузка 27 ноября раз в 5 лет. Щелчок пальцев старухи судьбы, и кластер обновляется со всеми недрами, домами, магазинами, базарами с носатыми веселыми продавцами на развалах мандаринов. Все чистенько. Кто-то занимается любовью, кто-то работает, кто-то ворует, кто-то следит за порядком, кто-то и вовсе на диване ящик смотрит. А к вечеру они со стервенением уже жрут друг друга, чтобы выжить, а их жрут другие, те, кто спешит на вновь обновленный кластер, чтобы полакомиться свежатиной. Все дело в спорах гриба, считаемого псевдоразумным. Заражение происходит во время перезагрузки. Иммунных, таких как мы, в здравой памяти и здравом уме остается ничтожное количество, и чтобы остаться таковыми и становиться сильней, нам жизненно важно употреблять биопродукты того же гриба. Жемчуг, горох, спораный янтарь, добываемые из тварей, в которых превращаются те, кому не повезло. Ведь как ни крути, мы тоже зараженные. Такой вот забавный круговорот. Все жрут друг друга, без вариантов. И чем больше набивает брюхо, тем сильнее становится. И еще существенная деталь, капитан. Живущим здесь попасть на перезагружаемый кластер смерти подобно. Даже если и удастся выжить, конец все равно неминуем. Так что если пошли признаки перезагрузки, кисляк, например, все живое спешит со всех ног и лап сбежать в более стабильное место. Змею сразу вспомнился тот кислый привкус на языке. «Да, и не надейтесь встретить тут своего двойника, капитан. Его, скорее всего, нет. Пока у нас есть лишь одно объяснение этому. Копирование кластеров происходит из мультивселенной параллельных миров. Наш бывший мир там лишь пылинка в череде бесконечных похожих». «Хорошо, Ласка, мне пока хватит. Спасибо, ты можешь идти». Мужчина откинулся, полежал немного и сам медленно вышел в холл. Там как раз находился глыба с хвостатой командой. Великан умело колдовал над кофейником, чашками, блюдцами, молочником и большим блюдом с горкой, наполненным одуряюще пахнувшим печеньем. Тень с тигрой и без кофе уминали печенье со скоростью звука. Попович усадил капитана во главе огромного стола, налил кофе, разбавил, как любил змей, сливками. Печенье и вправду оказалось волшебным. «Недосол, пересол, во!» — показал большой палец глыба. Миха, по примеру друга, продемонстрировал два больших пальца. «Глыба согласен», — прогудел гигант, подкладывая и подкладывая печенье лучшим уничтожителям сладкого. Пришел Айболит с крошечным, шикарным и очень технологичным стеклянным дистиллятором. Вещь выглядела новаторской. Вместе с ней док принес еще два подобных прибора непонятной направленности, сделанных из переплетения золота и стекла. «Айболит, вы что, алхимик?» «Отчасти да, я ведь знахарь. Капитан, надо янтарь, спорон и горох, спирт. Хотя часть ингредиентов можно заменить алым грохом». С вожделением покосился на графин возбужденный док. «А это не будет экспериментом? Не хотелось бы погибать в расцвете сил». «Нет, что вы, капитан! Хотя...» У Айболита буквально загорелись глаза, лицо приобрело фанатичное выражение. «Ясно», — вздохнул про себя командир. «Точно, типичный алхимик-фанатик. Да он тут мне яхту на атомы разложит». «Нет-нет, док, давайте сегодня пойдем по проверенному пути, а потом, когда найдем свой дом, выделим вам каменный подвал или башню, если получится, и вперед к философскому камню». «Капитан, вы обещаете мне лабораторию?» — едва не закричал Айболит, заломив руки. «Непременно обещаю. Куда деваться? Это же в моих интересах». Знахарь подвис, унесясь мыслями в воображаемую лабораторию. «Эй, док! «Вы здесь?» — громко окликнул Михаил. «Да, капитан, сейчас все будет. Мне нужны ингредиенты». «Глыба, проведи Айболита к нашим залежам. Пусть возьмет все, что нужно». Еще с час они наблюдали интереснейшие действия. Змей даже не предполагал, что так увлекательно смотреть на алхимию или современную химию в действии. Что-то само по себе бурлило, что-то кипело, меняло цвет, куда-то перетекало, дымилось, испарялось и опять возникало. По окончании занимательного процесса получилась серо-буро-малиновая жидкость. 30 мл. «Я готов», — сказал врачеватель, сидящий в большом кресле у кровати, на которой лежал капитан. «Я готов», — вторил Миха. Каждый выпил свою часть этой серо-буромалиновой жидкости. Пойло оказалось на удивление безвкусным. Воинов будто пустоту выпил. «Змей, нужно обхватить запястья друг друга». Оружейник выполнил просьбу дока. «Глыба, обмотай наши руки лентой, чтобы мы при трансе не расцепили их». Великан, нависающий над ними, сделал, как просили. Началось все как-то незаметно. Окружающее пространство оставалось четким. Напряженная глыба, каюта, картины парусников. А вот связанные доктор с пациентом стали вибрировать, менять свои формы. Внезапно все пропало. Осталась чернота, пустота, невесомость. Вдали слышалось завывание ветра, непонятные рваные голоса и едва различимые колокола. Миха с доком падали куда-то. Змей посмотрел на знахаря. Тот с закрытыми глазами что-то шептал, и вдруг его лицо исказилось, словно мужчина чего-то испугался, побелело. Алхимик дернулся раз, другой, попытался отдернуть руку, не получилось. Не открывая глаз, беззвучно распахнул рот. «Он что, кричит? Почему?» — удивился Воинов. Ему было хорошо. Он чувствовал себя все лучше и лучше. Какая-то белая субстанция, тоненькой струйкой, идущей от дока, наполняла его. Это странное место, будто бумага, скомкалось, и его выбросило на кровать. Ошарашенно моргая, стрелок восстанавливал зрение, а насмерть перепуганного Айболита со вздыбленными волосами и бескровным лицом удерживал глыба. «Змей силен!» — с восхищением сказал гигант. «Едва вырвал!» «Что случилось, док?» — оружейник, непонимающий, переводил взгляд с друга на знахаря. «Пока не знаю!» — алхимика трясло. «Капитан, ваш дар...» Он мотнул головой, будто избавляясь от наваждения. «Ваши дары не определены, больше сказать ничего не могу, и вряд ли вам об этом кто-то другой скажет. Опасно это. Глыба, принеси, пожалуйста, живчика. Капитану и мне нужно по глотку». Как только великан вышел, Айболит метнулся к змею, прошептав: «Вы почти лишили меня дара! Если бы не глыба, я бы остался пустой! Бога ради, не рассказывайте никому, даже глыбе!» Мужчина отпрянул, с опаской глянув на дверь. «Айболит, извините, не хотел!» — сник воинов. Док в ответ махнул рукой. «Что теперь? Остаетесь или уходите?» Алхимик посмотрел на командира, как на умалишенного. «Теперь меня палкой от вас не отгонишь!» Миха облегченно выдохнул. Он уже не хотел терять этого человека. «Не волнуйтесь, док, мы все вам восстановим», — заверил оружейник и прикусил язык. В каюту вошел глыба с живчиком. После пришла Ласка, доложила о том, что народ весь собран и ожидает. Хоть капитан и не оправился еще от недавнего потрясения, и мысли его занимали совсем другие вещи, делать было нечего. Мужчина, оставив размышления на потом, отправился в кают-компанию. Еще на подходе он услышал шум, но народ затих, когда, превозмогая боль в непослушных ногах, вошел змей. Следом бежала скалящаяся на новых людей тигра. За ней тень в своей колышущейся дымчатой шкуре. Люди замерли. «Не нужно!» Жестом остановил Михаил Ласку, собравшуюся прокричать что-то типа «Смирно, капитан в кают-компании». «Здесь все?» «Все, капитан», — твердо ответила девушка. Воинов окинул собравшихся взглядом. Картина поразила его до глубины души. «Это ж каким животным, нет, чудовищем нужно быть, чтобы до такого состояния довести людей?» Он видел в их глазах неподдельный страх и смешанную с ним надежду. Так смотрит заяц, попавший в беду и идущий к охотнику за помощью и милосердием. «Хорошо, не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Стикс привел нас разными дорогами в логово Урфинджуса, собрав вместе. Поэтому спрашиваю всех, вы согласны быть под моим началом?» Оружейник видел, как преобразились бывшие заключенные. Он и впрямь был для них последней надеждой. Народ с готовностью закричал, каждый на свой лад. «Да, хотим, согласны!» «Ну, раз так, предлагаю объединиться в клан Братства Злых Клоунов. Премьеру мы уже отыграли». Многоголосное «Ура!» сотрясло судно, послышались рыдания. Михаил и сам едва не разревелся, как девчонка, хотя внешне выглядел очень уверенным в себе человеком с хмурым выражением лица. Он знал, что нужно в подобной ситуации, и продолжил командным голосом, копируя батю. «Так, братва, отставить сопли. Мы теперь злые клоуны, и уверен, благодарная публика уже ожидает нас, чтобы закидать цветами из свинца. У нас много дел, радоваться будем, когда хоть как-то окрепнем. А сейчас мы мясо для таких, как Урфинджус». Ласка кивнула статному, крепко сложенному мужчине, мол, давай, действуй. «Капитан, разрешите доложить обстановку?» Обратился чернявый мужчина, похожий на грека. Змей кивнул. «Представьтесь и докладывайте». Человек ему понравился, спортивный, с твердым взглядом. «Мое имя Паромщик, я рулевой вашей яхты. Мы сейчас в 10 кабельтовых за мысом Серая Лошадь. От греха подальше отошли от Красной Горки. Форт горит, а там еще древний замурованный артиллерийский арсенал находится». Михаил с подозрением глянул на Ласку. Что-то девушка часто стала поглядывать на часы. Рулевой же продолжал. «Здесь безопасно, на радаре чисто. Последнюю неделю туман и буз сильно мешают судоходству вдоль побережья. Предлагаю, пока не распогодится, на якоре стоять». Стрелку еще больше понравился этот мужик. «Отличный, походу, специалист, таких бы побольше». Доложил, кратко и по существу, одобрительно подумал командир. «Понял тебя, паромщик, мы еще не закончили, обожди немного». И он обратился к девушке, теперь уже непрерывно глядевшей на наручные часы. «Как я понимаю, Ласка, вы не просто подожгли форт. Скоро рванет?» Девушка подняла удивленный взгляд на змея, кивнула и с толикой издевки произнесла. «Злые клоуны!» В глазах ее плясали бесенята, впрочем, как и у остальных красавиц. Михе почему-то подумалось, эти прекрасные гарпии, когда придет время, сполна спросят с этого отморозка Урфинджуса и его деревянных солдат. Взрыв, другой, третий, а потом бабахнуло. Показалось, даже яхту качнуло. По крайней мере, удар по барабанным перепонкам был ощутимым. Капитан ухмыльнулся. А вот и овации. Может, он бы и раскланялся, если бы были настоящие зрители, а не только такие же, как он, клоуны. Ласке же ничто не помешало продолжить представление. Пожав плечами, блондинка захлопала ресничками и театрально вздохнула. «Нет больше логова Урфинджуса». Как по заказу, за мысом «Серая лошадь» раздался очередной взрыв. Девушка со скорбным выражением лица развела руками. «Змей приказал дотла выжечь. Приказ выполнен». Оружейник не смог подавить в себе улыбку. «Вот же актриса!» — восхитился он мысленно, но говорить постарался строго. «Можно сказать, перевыполнили. Хвалю. Только предупреждать нужно о таких действиях. Надеюсь, паромщика предупредили?» «Так точно, капитан. Рулевой был предупрежден заблаговременно». «Это хорошо», — Михаил кивнул и продолжил прерванный разговор с рулевым. «Паромщик, рад нашему знакомству. Что скажешь о яхте?» «Выше всяких похвал, капитан. По всем параметрам. А вот название неправильное. Лучше сменить». «Почему же неправильное? Чем же она не Белоснежка?» «Как бы сказать...» — замялся мужчина. «Она названа в честь Белоснежки, любовника Урфинджуса». Змей задумался и описал внешность того субтильного нечто, которое нашел в подбитом хаммере там, у мишени. «Да, это он, Белоснежка!» — воскликнула Ласка. «Капитан, вы где его видели?» «Мертвым его видел. Оно, надеюсь, прямиком в ад отправилось. Может, на свое счастье возродиться слизнем. Они сразу гермафродиты. И мучиться не надо, и других смущать». Глыба со свойственной ему прямотой добавил. «Змей плохих наказал». «Там?» И гигант махнул рукой в сторону соснового бора. «Змей глыбу спас». Народ недоверчиво поглядывал то на великана, то на командира. Пришлось рассказать, как же его занесло в тир Урфинджуса, в это проклятое место. Миху слушали со всем вниманием, будто Николая Литвинова, лучшего рассказчика сказок. Когда рассказ закончился, первой отозвалась Ласка. «Теперь понятно, почему Урфинджус тогда словно бешеный пес с цепи сорвался. А мы гадали, с чего это он так бесновался? Неужели из-за потери беспилотника? А оказалось, вон оно как». Как вернулся, он и вовсе с катушек слетел, своих бойцов в кровь бил, как пленных, истязал, а нас самолично в камеры бросил, зло срывал за гибель Белоснежки. «Ну, вы даете, капитан, еще говорили, что беззащитны. А к тиру нужно наведаться, и чем быстрее, тем лучше. Оружие и ценности лишними в Стиксе не бывают». Змей согласился. «Как паромщик решит, что можно с якоря сниматься? Сразу и двинем». Рулевой, услышав свое имя, как-то подобрался, почти изобразил стойку смирно, выдавая в себе закоренелого гражданского. «Вас понял, капитан. Как позволят погодные условия, идем к Копорской губе». Воинов кивнул. «Принято. А яхту назовем Стиксом». И тут же спохватился, услышав одобрительный писк и взглянув на свою хвостатую команду. «Ах да, забыл представить нашу разведку. Это Тигра и Тень. Прошу любить и жаловать, а поварам едой баловать». Мужчина посмотрел на близнецов, те заулыбались, закивали, довольные тем, что на них главный внимание обратил. Крыски же все то время, что находился в кают-компании оружейник, внимательно обнюхивали собравшихся, смущая и заставляя опасливо поглядывать на них. «Теперь всем тихо. Не мешайте Тигре, ничего не бойтесь. Может, нашему эксперту по жемчугу потребуется немного вашей крови. У нее дар, она может определять, кому какой жемчуг подойдет для лучшего развития и без последствий». Все опешили, переглядываясь. «Не поверили, наверное», — подумал змей, продолжив. Проверено на мне, глыбе и на самих тигре с тенем. И белые, и красные, и черные мы все глотали по рекомендации тигры. И сами видите, никто из нас в кваза не превратился». «Капитан, ты пробовал белый жемчуг?» — опешила Ласка. Ну и, как всегда, свои 5 копеек впихнул глыба. «Змей радужную пробовал, змей белую пробовал, змей белые глыбе, теню, тигре дал, змей сразу 2 пробовал!» — выпалил он, загибая пальцы с видом знатока-гурмана. Народ безмолвствовал и потихоньку офигевал. «Капитан, вы представляете, что произойдет, если в стабах узнают о таком чите?» «Не очень, ведь я до сих пор мало что знаю о Стиксе, но точно ясно, нам всем невыгодно, чтобы об этом кто-то еще знал. Во всяком случае, пока мы не окрепнем». «Тогда нам нужна клятва или присяга на верность клану», — сказала Ласка с очень серьезным лицом, да и соклановцы посуровели, поглядывая друг на друга. Все понимали, какие перспективы открываются для них. «Поддерживаю», — согласился Михаил. «Вот ты и подумаешь над присягой на досуге. А сейчас не до сол. У нас на судне есть шампанское?» «Есть, капитан, 10 ящиков. Неси ящик самого лучшего». Повар без разговоров, как паровоз, запыхтел в направлении кухни. «И бокал покрасивее прихвати, а лучше кубок», — успел вдогонку крикнуть воинов. И минуты не прошло, пол ящика гранд-дам вдовы Клико уже стояла у ног змея. В руках недосол держал что-то музейное. В этом оружейник не разбирался, но походила безделица на золотой скифский кубок. «Тигра, начинай!» Крыса протяжно свистнула, и мужчина увидел образ очереди людей и ощутил потребность в пище. Много-много мяса. Капитан понял. Много работы, потребуется пища, сытная пища. И посмотрел на пересола. «Нужно мясо!» «Пару больших тарелок для тигры». Повар метнулся туда-сюда и внес 2 подноса, перегруженных бужениной. Миха усмехнулся. «Занимательные ребята. Недосол не добрал, а вот пересол перебрал». «Тигра, на этот раз все условия соблюдены». Эксперт согласно свистнула и послала целое облако уверенности. «Тогда приступай». Напарница начала с ласки. И стрелок выложил табакерку с жемчужинами, открыв крышку. Народ ахнул и в благоговении замер. Тигра обнюхала руки и зачем-то прицепилась к ногам девушки. «Сними обувь», — посоветовал капитан. У Ласки оказались почти сросшиеся 2 пальчика на ноге. Вот за один из них и куснула крыска. Девушка взвизгнула и засмеялась, как смеются девочки, чисто и беззаботно. Тигра слизнула выступившую каплю крови, замерла, посмаковала и метнулась к табакерке. Собравшиеся с замиранием сердца во все глаза смотрели на творившееся волшебство. Старший матрос порылась носом в жемчужинах, достала одну и побежала к Ласке. На половине дороги вдруг остановилась. «Выставь ладонь», — подсказал Михаил. Девушка послушалась, но тигра не отреагировала, подбежала к командиру и передала образ, где сам оружейник вручает администратору сияющую жемчужину. Крыса села на задние лапы, Миха опустил руку, и на его ладонь легла красная жемчужина. «Недосол, открывай шампанское!» Повар виртуозно раскупорил бутылку и налил немного в кубок. «Ласка, подойди!» Девушка, ничего не понимая, приблизилась. Змей протянул ей жемчужину и кубок. «Во славу Стикса!» «Во славу Стикса!» — повторила администратор и проглотила сокровище. Тишина стояла звенящая. Все ждали, что же будет. «Поздравляю!» — сказал улыбающийся змей, и его тут же со всей тщательностью расцеловали. Убежать-то на своих ногах он не успел. Вот теперь народ и свистел, и аплодировал, и выкрикивал поздравления. Девушек капитан стойко выдержал, даже не пошатнулся, когда от него отошла последняя, довольная до нельзя чума. Зацелованный кивнул глыбе, и тот стал поддерживать своего друга и главу клана. «Остались одни мужики. Надеюсь, лобызаться не будем?» — хохотнул Воинов. В кают-компании ухнуло.